«У вас, мистер Брайгенс, есть вопрос?» — повернулся судья к Джейку. «Нет, сэр». «Ваши свидетели?» «Нет, сэр». «Какие-нибудь поправки, замечания, что-нибудь?» «Нет, сэр». «Благодарю вас, мистер Брайгенс. Суд находит, что в его распоряжении сейчас достаточно свидетельств для того, чтобы передать дело обвиняемого на рассмотрение большого жюри. Мистер Хейли останется под стражей без права выхода на свободу под залог. Заседание закончено». Джейк прекрасно знал, что нет никакого смысла требовать освобождения под залог. Во-первых, это не принесет пользы делу. Буллард и не станет определять сумму залога по делу об умышленном убийстве. Во-вторых, заговори он, адвокат, о залоге, это поставит судью в неловкое положение. На Карла Ли быстро надели наручники и вывели из зала суда. Все помещения по пути к лестнице, ведущей к задним дверям, были опечатаны, а сам путь обвиняемого усиленно охранялся. Репортеры, ожидавшие на улице, успели поймать только его взгляд, брошенный из-за закрывающейся двери патрульного автомобиля. Публика не успела еще выйти из зала суда, а Карл Ли уже сидел в своей камере. Помощники шерифа направляли потоки выходивших из зала людей таким образом, чтобы первыми вышли белые, а только за ними уже все остальные. Газетчикам захотелось еще раз поговорить с адвокатом обвиняемого, и Джейк предложил им встретиться в вестибюле через несколько минут. Он заставил их ждать, сначала тем, что отправился в кабинет судьи, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение, а затем он еще раз заглянул в библиотеку на третьем этаже. Ему показалось, что он не поставил книгу на место. Когда же здание уже почти опустело, Джейк решил, что его прождали достаточно долго, и, пройдя через задние двери, он вышел в вестибюль прямо навстречу фото и телекамерам. Прямо перед своим лицом он увидел микрофон с красными буквами на рукоятке. «Почему вы не потребовали освобождения под залог?» — строго спросил его кто-то. «Это можно будет сделать позже». «Не станет ли мистер Хейли утверждать, что действовал в состоянии умственного расстройства?» «Я уже заявлял, что сейчас слишком рано отвечать на подобные вопросы. Мы ожидаем решения большого жюри. Возможно, ему и не будет предъявлено никакого обвинения. В противном случае мы начнем строить нашу защиту». Мистер Бакли, прокурор судебного округа, заявил, что обвинение не заставит себя долго ждать. Что вы можете сказать по этому поводу? Боюсь, что мистер Бакли слишком часто говорит тогда, как лучше было бы промолчать. С его стороны это просто глупо высказывать свое мнение по делу, которое еще не рассматривалось большим жюри. Он добавил также, что будет категорически против любых попыток перевести дело в другой судебный округ. А подобных требований пока никто и не предъявлял. Собственно говоря, ему нет никакого дела до того, в каком месте состоится суд. Его можно устроить и в пустыне, лишь бы пресса была рядом. Можем ли мы предположить, что между вами и окружным прокурором нет особо дружеских отношений? Если вам так угодно. Он опытный прокурор и неплохой советник. Просто он говорит тогда, когда нужно молчать. Ответив еще на несколько вопросов, Джейк извинился и отправился домой. В среду поздним вечером лежащего в клинике Луни отвезли в операционную. Правую ногу ниже колена пришлось ампутировать. После того, как операция закончилась, хирург позвонил в тюрьму Оззи. Оззи сообщил об этом Карлу Ли. Глава 10. В четверг утром Руфус Бакли просматривал газеты с интересом, вчитываясь в отчет о предварительном слушании дела Карла Ли Хейли в суде графства Форт. Он испытывал удовлетворение. Его имя неоднократно упоминалось и репортерами, и адвокатом обвиняемого мистером Брайгенсом. Для прокурора мало что значили довольно обидные замечания последнего, куда важнее был тот факт, что пресса не обошла молчанием его фигуру. К Брагинсу Бакли не ощущал ни малейшей приязни, но тем не менее был признателен ему за то, что он несколько раз произнес его имя перед микрофонами и камерами. В течение 2 дней все внимание средств массовой информации было сосредоточено на Брагинсе и его подзащитном. Пора бы уж всем вспомнить и об окружном прокуроре. Конечно, Брайгенсу не стоило никого критиковать за естественное человеческое стремление к популярности. Люсьен Уилбанкс когда-то написал книгу о том, как можно манипулировать прессой до начала судебного процесса и в ходе его. И сразу видно, что Джейк был его весьма прилежным учеником. И все же Руфус Бакли не имел к Брайгенсу никаких претензий. Он был доволен. Сейчас он предвкушал долгий скандальный судебный процесс. Впервые ему предоставляется такая блестящая возможность выступить во всем своем грозном величии. Бакли с нетерпением ожидал понедельника, дня начала работы майской сессии окружного суда. Руфусу Бакли был 41 год, и когда 9 лет назад его впервые избрали на должность, он стал самым молодым окружным прокурором штата Миссисипи. Сейчас, на первом году 3-го срока своего переизбрания, Бакли изнывал от неудовлетворенного честолюбия. Пора уже было перебираться в новый кабинет генерального прокурора или, а почему бы и нет, губернатора, а затем в Конгресс. Именно так он планировал свое будущее. Мешало лишь одно – слишком мало он был известен за пределами 22-го судебного округа. Административные округа Форт, Тайлер, Полк, Ван Бьюрен и Милберн. Необходимо дать людям возможность услышать себя, увидеть. Необходима популярность. Но больше всего в данный момент Руфусу нужна яркая, убедительная и беспощадная обвинительная речь по какому-нибудь делу об убийстве. Территория округа Форт лежала к северу от Смитфилда, административного центра округа Полк, где Руфус жил. А родился он в Тайлере. Это еще севернее, на границе 2 штатов – Миссисипи и Теннесси. Уравновешенный, благонадежный гражданин Бакли был знающим и опытным прокурором. В ходе предвыборных кампаний он никогда не забывал упомянуть о том, что в 90 случаях из 100 – суды соглашались с его обвинительными заключениями, равно как и о том, что настаивал на смертной казни обвиняемого чаще любого другого прокурора штата. Его громогласная и неотесанная натура была насквозь пропитана ханжеством. Самим Господом ему суждено защищать интересы проживающих на территории штата Миссисипи людей, и он с честью несет эту высокую миссию. Люди ненавидят преступность, он тоже. Значит, объединив свои усилия, они смогут искоренить ее. Он умел разговаривать с жюри присяжных. О, как он умел это делать! Он умел наставлять, умолять, давить, ходатайствовать, требовать. Своей речью он мог так воспламенить присяжных, что те готовы были опрометью броситься в совещательную комнату, со слезами на глазах обсудить там решение, проголосовать его и вернуться в зал, чтобы протянуть обвиняемому веревку для повешения. Он умел говорить так, как говорят нигеры, умел подражать говору деревенщины, а этого было достаточно для того, чтобы ублажить большинство присяжных в 22-м округе. И жюри всегда относилось к нему с пониманием. Руфус Бакли любил Клентон. На подходе к своему кабинету, расположенному в здании суда округа Полк, прокурор был приятно удивлен при виде заполнивших его приемную журналистов. Посмотрев на часы, Бакли на ходу бросил им, что он очень занят, но, возможно, уделит прессе минутку-другую. Пригласив их в свой офис, он величественно уселся в стоявшее за столом вращающееся кожаное кресло. Вперед выступил репортер из Джексона. «Мистер Бакли, испытываете ли вы какое-то сочувствие к обвиняемому мистеру Хейли?» Явно погруженный в глубокую задумчивость, прокурор медленно улыбнулся. «Да, испытываю».